«Нигде», — ответила Мас. «Нигде?» Мас рассмеялась в ответ на его полные ужаса восклицания. «Да, хауты вступают в половые отношения, но это исключительно социальные игры. У них даже бывает длительная сексуальная дружба, которую иногда можно квалифицировать почти как брак. Я бы сказала, у них ничего в этом отношении не формализовано, за исключением того, что связанные с этим требования этикета невероятно сложны. Мне кажется, тут скорее подойдут слова «неузаконено», чем «неформализовано», поскольку ритуалы весьма глубоки и странные, порой в самом деле странные, судя по тем крупицам сведений, которые я смогла собрать на эту тему. К счастью, хауты такие расисты, они почти никогда не вступают в интимные связи вне своего генома, так что едва ли вам лично доведется столкнуться с ловушками в этой сфере. «Ну, — произнес Айвин. Похоже, он был малость разочарован. Но если хауты не женятся и не имеют своих семей, когда и как они покидают свой дом?» «Они никогда его не покидают». «Ого! Вы хотите сказать, они живут, так сказать, со своими матерями постоянно?» «Ну, не со своими матерями, разумеется. С дедами и бабками, или прадедами и прабабками. Но молодежь, то есть все в возрасте до 50 или около того, действительно живут на содержании своих созвездий. Интересно, не здесь ли кроются корни того, что так много старших хаутов делаются затворниками? Они живут отдельно, потому что, наконец, могут». «Но как же тогда насчет всех этих прославившихся и преуспевших гем-генералов и гем-лордов, завоевавших в жены хаут-леди?» — спросил Майлз. Мас пожала плечами. «Все же не могут стремиться к тому, чтобы стать матерью императора, верно? Кстати, я бы подчеркнула этот аспект персонально для вас, лорд Форкосиган. Вам не приходилось задумываться над тем, как хауты, за которыми не замечено воинской доблести, контролируют гемов, у которых таковая есть? О да, я все жду, когда же эта сумасшедшая цитагандийская двухпалубная аристократия сама собой развалится с тех самых пор, как узнал о ней. Как можно управлять пушками с помощью соревнований в искусстве? Как может кучка надушенных рифмоплетов, вроде хаут-лордов, пасти целые гемармии, будто стада бизонов? Мас улыбнулась. Цетагандийские гемлорды назвали бы это должной верностью по отношению к превосходящей культуре и цивилизации. На деле же любой, кто достаточно компетентен и обладает достаточной властью, чтобы представлять угрозу, генетически поглощается. Нет в цитагандийской системе ценностей награды выше, чем императорским назначением получить в жены хаут-леди. Все гемлорды просто бредят этим. Это наивысшее общественное и политическое достижение. «Вы полагаете, хауты контролируют гемов через этих жен?» — спросил Майлз. «Поймите, я не сомневаюсь, что хаут-женщины милы и все такое, но ведь гем-генералы могут быть такими упрямыми чугунными ублюдками. Не могу себе представить кого-нибудь, кто смог бы забраться на самый верх Цитагандийской империи, будучи столь влюбчивым». «Если бы я знала, как хаут-женщины это делают», — вздохнула Мас, «я бы торговала этим секретом, разливая в бутылки. Нет, даже лучше, я бы приберегла его для себя». Однако похоже, что последние несколько столетий эта система срабатывала. Разумеется, это не единственный способ контроля над империей, только самый наглядный и, на мой взгляд, значительный. Хауты были бы никем, если бы не эта тонкость. «Полагается ли за хаут-невестами приданное?» — спросил Майлз. Мас улыбнулась и расправилась еще с одним шоколадным пирожным. «Вы коснулись весьма существенной детали, лорд Форкосиган». «Никакого. Я бы предположил, что содержать хаут-жену в условиях, к которым она привыкла, может оказаться весьма накладным делом». «Очень даже», так. Если цитагандийский император пожелает прижать какого-нибудь чрезмерно преуспевающего субъекта, он может наградить его несколькими хауджонами и тем самым разорить? Я не думаю, что это делается таким вот очевидным образом, но этот элемент присутствует. Вы весьма проницательный, милорд. А как во всем этом себя чувствует Хаут-леди, когда ее вручают словно медаль за хорошее поведение? — спросил Айвин. Я хочу сказать, если высочайшие амбиции Хаут-леди монопольно принадлежать императору, то это же должно быть совсем обратное дело. Оказаться навсегда выкинутой из генома хаутов, ведь их потомки никогда не вернутся через брак в расу хаутов, верно?